Глава 12. Маша. Ярко-рыжая в обтягивающих кожаных штанах, фигуристая, и грудь у нее, мне сразу становится стыдно. Изнутри рвется злость. Опускаю глаза. «Слезь с меня, блядь, Оля!» — раздается грозное рычание, и деваха отпрыгивает. «Сколько раз говорил уже меня не трогать!» «Ого!» — она его реально разозлила. «Какой ты вредный!» — дует губы. «А это что за прелесть?» Она смотрит на меня. Сверху вниз, снисходительно. Все прям оценивает. Неприятно. «Нашли новую игрушку, мальчики?» — кокетливо хихикает. «Красивая. Как куколка прям. Студентка?» Настроение падает ниже плинтуса. «А это моя предшественница, как я понимаю. Еле держусь, чтобы не расплакаться. Никогда не была в такой ситуации. Внутри бушует океан чувств, которых я не понимаю». «Это Маша. Относись к ней с уважением», — сухо заявляет Дима. «Ты, кстати, что тут забыла?» «Мишка по секрету шепнул, что вы будете здесь, вот я и приехала. Не знала, что вы не одни», — заявляет байкерша. «И что? Все серьезно у вас?» Она снова смотрит на меня. Скидываю подбородок, отвечаю на наглый взгляд. «Выкуси, швабра». «Более чем серьезно», — Дима обнимает меня. «Машенька — наше сокровище. А если я узнаю, что ты свой рот открыла и что-то кому-то рассказала, ты знаешь, что будет». «Никому я ничего не скажу», — бормочет явно напуганная. «Пойду тогда к Мишане». Байкерша уходит. «Машуня, что с тобой? Ты вся дрожишь». «Ну ты чего?» — Дима прижимает меня к себе. «Наше сокровище». Булькаю, глотаю ртом воздух. Не сопротивляюсь. «Это кто? Ваша бывшая?» — тихо спрашиваю, с трудом взяв себя в руки. С каждой секундой я все острее чувствую ревность. Она настолько сильная, что от напряжения меня все трясет. И почему мне кажется, что эти мужчины меня меняют? Боже, какая ерунда! Хорошо, что я не задала свои бредовые вопросы. Сочли бы меня за сумасшедшую. Ведь где-то в глубине души у меня маячит мысль, что Дэн и Дима — не люди. А кто тогда? Что за бредовые догадки? «Его бывшая», — кивает на Дениса друг. «Мы раньше девочек не делили между собой. Ты наш первый опыт, Машенька». «Вот как?» — хмуро гляжу на Дэна. «Спасибо. Удружил», — хмыкает байкер. «Да, у нас с Ольгой кое-что было, но давно. Мы уже расстались. По моей инициативе. Сейчас я только твой». Сердце пропускает удар. «Господи, да я реально влюбилась. В обоих. Это невозможно. Прошло слишком мало времени». «Так, пошли машинки смотреть прелесть». Дима тянет меня в ангар, а я сгораю в собственных чувствах. Но только увидев, сколько офигенных раритетных тачек выставлено здесь, радостно визжу. Мне всегда нравилось смотреть на красивые машины. Есть в них что-то от диких зверей. Иногда кажется, что те, кто проектирует эти тачки, какие-нибудь оборотни. Имеют звериную ипостась и так выражают свою агрессию. Рассматриваю каждую машину с восторгом и благоговением. Здесь выставлены всякие разные авто разных эпох. Есть наши победы и чайки, иностранные гоночные монстры. Сама не замечаю, как проходит уже 3 часа. Мужчины рядом, оба разделяют мой восторг. Дэн многое рассказывает о машинах, их истории, знакомит с владельцами. «Блин, это лучший день в моей жизни!» — радостно выпаливаю, когда мы выходим на вечерний воздух. Народу уже почти нет, лишь мы втроем да владельцы машины и организаторы. «Понравилось?» — мурчит Дима, ни на секунду не отпуская мою руку. «Очень! Спасибо вам огромное!» — меня просто распирает от восторга. «Это лишь начало, Машуня!» Дэн смотрит на меня, обвивая талию и притягивает к себе. «Ну что, поедем к нам?» И как назло я вдруг ощущаю новую порцию тянущей боли внизу живота. Месячные, чтоб их. «А здесь есть туалет?» — верчу головой. «Да, вон там», — Дима показывает на вывеску. «У тебя все еще болит животик? После нас?» «Нет, это...» — краснею. «Другое». Резкий порыв ветра треплет мои волосы. Дима прикрывает глаза, вдыхает. «Почему они так любят нюхать? словно животные. «Да ну, стоп! Машка, ты уже умом тронулась, а не обычные мужчины». Топаю в туалет, и там подтверждается моя догадка. «Блин!» — тяну, достаю тампон. «Ну вот, придется закончить свидание». И почему я так расстроилась? Неужели хотела снова... Ох! Отражение в зеркале совершенно непотребное. Безумный взгляд, торчащие соски. Что со мной происходит? Боже! Выхожу. «Ну что, к нам поедем? Сегодня Дэн обещал сделать кесадилью с чеддером и говядиной», — облизывается Дима. «Мне нужно в общагу», — блею неуверенно, «ведь безумно хочу поехать к ним». «Машенька, в чем дело?» — спрашивает Денис. «Ты ведь хочешь. По глазам вижу. Что не так?» «Ну вот зачем он допытывается?» Умоляюще гляжу на второго байкера, но Дима явно занимает сторону друга. «Я просто... Мне просто...» Мнусь, ругаю себя за нерешительность. «Так, поехали к нам, там и расскажешь», — подмигивает мне Денис, берет за руку и тащит к мотоциклу. «А я не сопротивляюсь. Мне ведь так хочется проводить с ними время. Сегодняшний вечер был великолепным. Достаю мобильный. Набираю Алинку, а то опять будет сотрудников морга беспокоить почем зря. Но подруга не берет. Ни на первый раз, ни на второй. А у меня в душе рождается нехорошее предчувствие. «Денис», — касаюсь руки своего байкера, — «пожалуйста, давайте сначала заедем в общагу,